Глава пятая. Я снова стою на коленях, и передо мной женское тело, любимое. Я плачу. В руках держу пистолет и с удивлением его рассматриваю, не понимая, откуда он взялся. Мы находимся в кругу красного света, конусом падающего сверху. За кругом темнота, но видно какое-то шевеление, будто фигура, сотканная из еще более плотного мрака, находится там. «Это твоя вина, Роберт!» Голос из тени очень-очень знакомый. «Твой выбор, а ведь мы могли бы изменить мир!» «Нет!» Я кричу, вскидываю пистолет и выпускаю всю обойму в сторону тени, даже когда магазин пустеет, продолжая дергать спусковой крючок. «Твоя вина!» В 10:15 я вышел из офиса через запасной выход. На мне была шляпа с широкими полями, большие очки и длинное пальто коричневого цвета с высоким воротником. Все обмундирование полчаса назад доставил курьер. Также он привез 20-кратный бинокль. Еще через полчаса я выезжал со станции проката на видавшем лучшую жизнь маленьком электрическом Форде, аренда которого на 3 часа стоила мне недельного дохода. Почти не участвуя в процессе управления, я ехал в сторону дома и задумчиво разглядывал утренний город. За 30 лет из развалин Золотого мира возник зеленый исполин. Руины стали величественными небоскребами, обломки — гигантскими супермаркетами и мастерскими, пыль — прекрасными парками. Вместо искореженных осколков возникли многоуровневые дороги со множеством машин. Конечно, быстрому развитию способствовало и то, что не пришлось восстанавливать производственные комплексы и фермы, не тронутые катаклизмами предыдущего конца цикла. Да и системы автоматизированной добычи ископаемых за пределами купола, возможно, сохранились еще с первого из миров, основанного на этом месте. Кстати, когда это было? Не меньше 120 лет назад, а то и всех 150. Все-таки люди, выжившие в последней войне и основавшие изначальный мир, — гении. Что они умели? Продвинутые технологии, много ресурсов, маленькую территорию, окруженную агрессивной внешней средой. Какая задача перед ними стояла? Обеспечение стабильного роста популяции, недопущение интеллектуального и морального разложения общества из-за переизбытка ресурсов и отсутствия работы. Решение? Система мультимирового устройства. До построения третьего купола двухмирового. Знакомство с которой любой гражданин трех миров начинал еще в младшей школе. Схема ММУ, без сомнения, стала идеальным решением и единственным выходом из ситуации, в которую попали первое поколение жителей изначального купола. Теперь в мирах много хлеба, очень много зрелищ. Есть куда приложить энергию активистам, которые в старом мире сошли бы с ума или стали бы преступниками. Наука и технологиями, судя по последним достижениям, тоже есть кому заниматься. В целом, все довольны. Машина остановилась на пешеходном переходе. Группа людей, явно выполняя какое-то задание, активно жестикулируя, прошла мимо. Чуть в отдалении пролетел вертолет скорой помощи и скрылся за домами. Город жил обычной жизнью. Загорелся зеленый свет, и моя поездка продолжилась. Надвигающийся конец цикла станет четвертым при моей жизни. Но все равно трудно осознавать, что через 3 месяца этот мир превратится в руины. Конечно, после непродолжительной очистки на его развалинах начнет строиться новый, если верить Сашке, белый город. И когда-нибудь он станет таким же красивым и величественным. Но масштабность предстоящих событий все равно поражала. Машина повернула, и я огляделся. А, уже моя улица. Свободное место для парковки нашлось в 50 метрах от дома. Двигатель замолчал, а я затаился, вжавшись в спинку кресла. Начиналось самое интересное. В бинокль отчетливо просматривался дом и окрестности. В окне мелькнул силуэт Иры. Хорошо. Теперь надо дождаться, пока она уйдет и прихватит с собой всех соседей, полицейских и кто там еще собирается мне помешать влезть, наконец, в этот чертов подвал. Я отпросился с работы на весь день и планировал получить все ответы именно сегодня. Понадобилось около 2 часов. К воротам нашего дома подъехал электромобиль. И не зачуханный старый Форд вроде моего, а новенький Мерседес, прямо как в анонсе. Я сглотнул и сжал бинокль так, что побелела кожа на костяшках пальцев. Нельзя пропустить ни единой мелочи. Ира появилась через 5 минут в коротком красном платье, подчеркивающем фигуру, красных туфлях на высоком каблуке и накинутом на плечи черном длинном пальто. Все это стоило моей годовой зарплаты. Из машины вышел высокий мужчина в серых брюках и белой рубашке и открыл моей супруге дверь. «Мейсон!» Не случайно вчера мне зубы заговаривал. А в человеке за рулем, хоть солнце и бликовало на лобовом стекле, я признал участкового Полозьева. Вся компашка в сборе. Мерседес тронулся, пришлось сползти под руль, чтобы меня не заметили. Подождав еще пару минут для верности, я подъехал к воротам, огляделся. Улица пуста. «Не закрывай дверь!» «Разумно!» Я бросился на задний двор и, не теряя времени на его осмотр, побежал вниз по ступенькам в подвал, на ходу доставая ключ. Он не подошел. На мгновение я растерялся. «Ломай!» Это уже был не голос, а какой-то внутренний позыв. Казалось, на долю секунды я даже потерял контроль над телом и против своей воли повернулся к двери. «Быстрее!» Я ткнул преградку плечом, она пошевелилась. Сменили только замок, сама дверь старая. Отклонился и ударил сильнее. Дверь заметно пошатнулась, но устояла. Плечо пронзила острая боль. «Ударь ногой в район замка!» Я поднялся на несколько ступенек, чтобы наклониться вперед, уперся руками в стены, а опорной ногой на ступеньку и, вложив все свои страхи, ударил. Попал удачно, в сантиметре от ручки. Дверь с грохотом распахнулась. «Есть!» Чуть припадая на ушибленную ногу, я ввалился в темноту подвала. В нос ударил резкий запах. Однажды, когда мы с Никитой были маленькими, отец взял нас на рыбалку к самому куполу. По пути нам встретилась заболоченная поляна. От стоячей воды пахло примерно так же. Я нащупал выключатель, загорелся свет. «Дела!» Меня здесь не было всего месяц, а подвал изменился до неузнаваемости. Какая-то коричневая субстанция обволакивала практически все поверхности. На потолке вспучились десятки полусфер размером от теннисного до волейбольного мяча. На стенах тоже были наросты, только продолговатой формы и покрупнее. Что-то эта обстановка мне здорово напоминала, и я совсем не чувствовал себя на безопасном уровне. Сердце все сильнее билось о ребра, а во рту пересохло. В мастерской то же самое, повсюду слизь. Стараясь не наступать в натекшие с потолочных наростов лужицы, я направился в сторону самой большой комнаты подвала, используемой как погреб. Зашел. Лампочка светила тускло, периодически мигая. К запаху болота примешался запах гниения, что-то протухло. Я огляделся. Вроде все убрано. Но полумрак не позволял разглядеть детали. Прошел в середину комнаты. Вонь усилилась. Мне показалось, что дверца, стоящего в дальнем углу большого, в человеческий рост, холодильника, закрыта неплотно, и из него что-то торчит. Подошел. Так и есть. Кусок мяса продолговатой формы не влез и свисал наружу, распространяя отвратительный запах. Он почти полностью разложился, и казалось, в нем что-то шевелится. Подавив рвотный рефлекс, я потянул за ручку, и уже через мгновение мой завтрак оказался на полу. Меня рвало не меньше минуты. Только когда желудок полностью опустел, я собрал силы и поднял глаза. В холодильнике лежала изувеченная, но все же легко узнаваемая моя жена Ирина. Низкая температура сохранила ее от разложения. Не повезло только руке, застрявшей снаружи. Скрипнула дверь, и я испуганно обернулся. В проеме стояла моя живая жена Ирина и, улыбаясь, смотрела на меня. «Любопытство сгубило кошку. Знаешь такую поговорку, милый?» Она негромко засмеялась. Я инстинктивно сделал шаг назад и уперся спиной в стену. Пот стекал со лба и заливал глаза. Игры закончились. «Тяни время, она недооценивает тебя». «Ага, может, я себя переоцениваю?» «Ты кто?» — спросил я, чувствуя, как дрожит голос. «Кто на самом деле или кто сейчас для этого мира?» Ухмыльнулась или скорее оскалилась Ира и совсем перестала походить на мою жену. Она повернулась к камере, висящей рядом с лампой. «Код Альфа-966. Стереть последнюю фразу!» «И ты забудь, муженек, хотя я об этом скоро позабочусь!» «Стационарная камера номер 67440. Продолжает запись. Место действия. Подвал дома семьи Фроловых. Режим. Запись для кабельного канала». Мужчина стоит, прижимаясь спиной к стене. «Ты кто?» «И ты забудь, муженек, хотя я об этом скоро позабочусь!» Женщина смотрит в объектив. «Я выбрана высшими существами стать проводником, их путеводной звездой в этом новом для них мире. Я помогу им освоиться здесь и возродить некогда великую цивилизацию». Женщина смеется. «Код Альфа-961. Пауза!» Ирина смеялась долго и искренне. «Блин, сколько работаю, не могу такую чушь без смеха говорить!» Она сделала вдох, лицо снова стало серьезным. «Код Альфа-960. Запись. Присоединяйся к нам, Сергей!» Я смотрел на нее и понимал только то, что она ведет даже не двойную, а как минимум тройную игру, и что мне вряд ли есть место в ней, живому уж точно. «Тяни время», — повторил голос. «И по возможности передвигайся, в этом углу полезного нет». Отличная ситуация для прогресса шизофрении. Но терять нечего. Я отлепился от стены и, задумчиво глядя на проводника высших сил, начал медленно продвигаться к противоположной стене. «Стало быть, ты инопланетянка и вселилась в тело моей жены?» Я непроизвольно посмотрел на открытый холодильник и вздрогнул. Мертвые глаза Иры смотрели прямо на меня. «Я человек, да и как ты видишь, тело твоей жены...» «На месте. Просто я лучшая из людей и помогаю равным себе, высшим существам». «Она правду говорит. Если выберемся отсюда, это может быть важно». Понемногу я двигался вперед. «И давно ты заменила мою жену?» «Ха, хороший вопрос. А попробуй угадать». Самозванка выгнула спину и подняла край платья так, что показались белые трусики. Очевидно, она получала удовольствие, играя со мной. «Наверняка же были отличия, ну хотя бы в сексе». «А действительно, когда?» «После анонса я уже присматривался, а до того?» «Однозначно секс стал чаще, в последние 2-3 недели. И да, пожалуй, разнообразнее. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало мелких отличий. Слишком много. На секунду я замер, так меня поразило открытие. Это каким слепцом надо было быть?» «Около 3 недель в постели с другой, абсолютно другой женщиной, и не заметить!» 3 недели, — прошептал я. «О, почти в точку! Порадуй меня, скажи, кто лучше!» «Ты...» Я не видел пользы от иного ответа, а вред очень даже. «Нож на столе у той стены!» Я незаметно скользнул взглядом по столу. Нож лежал в луже коричневой слизи, а вот с незаметностью вышла промашка. «Что-то задумал, милый?» Голос изменился, и улыбка сошла с губ. «Нормально же разговаривали!» Я замер, но, похоже, проводник решила сворачивать нашу беседу. «К сожалению, с самими высшими я тебя не смогу познакомить, зато с их домашними питомцами легко!» Она достала из-за пояса прибор, похожий на пульт от телевизора, и по очереди направила на пару самых больших наростов на потолке. Они тут же зашевелились и стали медленно раскрываться. Зрелище сильно напоминало лопающиеся прыщи. Первым раскрылся дальний от меня нарост, и его содержимое с чавкающим звуком плюхнулось на пол, но тут же вскочило на ноги и стало оглядываться. Хотя те 8 штук, на которых оно стояло, могли быть и не ногами, а то, чем оно вращало, не головой. Но вот зубы и когти точно были тем, чем казались. И их было удивительно много для такой, в общем, небольшой твари. Омерзительнее гада я в жизни не видел. Но порог отвращения и удивления был давно пройден. К тому же времени оставалось в обрез. В полуметре от меня вскрылся второй нарост, и его жилец выпал наружу. «Бей!» Яркая вспышка резанула сознание, и я, словно наблюдая за собой со стороны, увидел, как медленно отвожу ногу. Замах! И резко выкидываю вперед. Удар! Подобно футбольному мячу, падающее существо попало точно на сгиб голеностопного сустава. Раздался жуткий визг, а затем другой. Второй издала Ирина, так как маленькое чудовище, описав дугу, упало ей точно на грудь, и с перепугу принялось рвать и драть все подряд. Я бросился к ножу. Вовремя. Второй монстр оттолкнулся многочисленными ногами и одним прыжком преодолел комнату. Лишь на пару сантиметров его когти разминулись с моим горлом. Считанные мгновения потребовались гаду, чтобы сориентироваться и прыгнуть снова. Но я уже схватил нож и выставил перед собой. Чудовище налетело точно на лезвие и пронзительно заверещало, размахивая во все стороны когтями. Получив несколько незначительных порезов, я бросил нож и обернулся к дверному проему. Там схватка также подходила к концу. Ирина стояла ко мне спиной. Она откинула противника и навела на него дуло пистолета. Я рванул вперед одновременно с выстрелом, заглушившим звук моих шагов, и всей массой, налетев на самозванную жену, отбросил ее на стену. Она вскрикнула и рухнула на пол. Я тоже не устоял и упал на колени. Глаза Иры были закрыты, а из рассеченного лба лилась кровь. Я схватил выпавший пистолет и бросился к выходу из подвала. Уличная мобильная камера номер 15512 продолжает запись. Режим. Запись для кабельного канала. Звук выстрела. Из электромобиля «Мерседес» выходит мужчина. Быстрым шагом направляется в сторону подвала дома семьи Фроловых. «Ирина, все в порядке?» Мужчина подходит к лестнице и заглядывает вниз. Раздаются три выстрела. Тело, отброшенное пулями, падает на газон. Глаза открыты. На груди расплывается красное пятно. Датчики показывают. Он мертв. Из подвала выбегает мужчина. В руке у него пистолет. Озирается и бежит к воротам. Со стороны соседнего участка звучит автоматная очередь. Пули прошили стену дома над головой. «Мейсон, падла! Надо увести его от дома, здесь может в любой момент появиться Софья». Я перепрыгнул тело полицейского Полозьева и рванул к Форду. Выстрелы прекратились. Похоже, удалось немного оторваться. Открыл дверь и нырнул в салон. Снова очередь. Разлетелись все боковые окна, и меня засыпало осколками. «Жми на пятый уровень, тут не скрыться!» Совет был здравый, но последовать ему я не мог. Софья. Примерно в это время у нее кончаются уроки. Игра явно шла крупная, и я не тешил себя иллюзиями о судьбе дочери, станя она вдруг свидетелем происходящего. Ее нужно перехватить. Но сначала необходимо избавиться от Мейсона. Все это пронеслось в голове, когда я включал зажигание и практически вслепую, едва высовываясь из-под руля, выезжал на дорогу. Стрельба вновь стихла, и я рискнул обернуться. Мерседес преследователя быстро набирал скорость. «Шустрый гад!» Огни фар становились все ярче. Мимо проносились двухэтажные дома частного сектора. Встречные машины отчаянно сигналили. «Что ж, была не была». Я рывком сел, лихорадочно пытаясь застегнуть ремень безопасности. Получилось не сразу. Между Фордом и Мерседесом оставалось меньше 3 метров. Я вцепился в руль и изо всех сил нажал на тормоз. Удар, искры и скрежет. Мой сильно замедлившийся Форд бросило вперед и вправо на обочину. Меня то кидало на ремни, то вжимало в кресло. Ствол толстенного дерева снес правое зеркало, поцарапал дверь и остался позади. Я больше рефлекторно, чем сознательно, снова нажал на тормоз. Машину занесло, раздался треск. Это заднее крыло поймало чей-то забор и протащило еще 10 метров. «Приехали». В голове гудело. На лбу вздулась шишка, надо полагать, приложился о руль. Все тело ныло. Хотелось закрыть глаза, вырубиться и чтобы все стало как раньше. «Как раньше не будет». Мало что сознавая, я открыл дверь и выпал из машины. Перед глазами все кружилось. Если бы меня не вырвало раньше, вырвало бы сейчас. Я стоял на четвереньках и быстро дышал через нос. Слюна, перемешиваясь с кровью из прикушенной щеки, капала на землю. «Вставай, пора валить!» Пошатываясь, я встал и огляделся. 15 метров белого забора и ворота на участке превратились в обломки. Черные следы от колес Форда на пожухлой траве вырисовывали 4 замысловатые параллельные линии. Мерседесу повезло меньше. Скорее всего, Мейсон успел затормозить, и его машина клюнула носом, поднырнув под багажник Форда. А потом взлетела, как прыгун с шестом. Упала, перевернулась и врезалась в дерево. Сейчас на противоположной стороне дороги валялась лишь искореженная груда металла. Мейсон не пристегнулся, он лежал ровно посередине проезжей части. С окрестных участков выглядывали люди, привлеченные звуками аварии. А с крыльца дома, забор, вокруг которого я только что превратил в обломки, спустился очень плотный, явно недовольный мужик. Задерживаться и встречаться с полицией не входило в мои планы. Стоило играть на опережение. «Квест, посвященный концу цикла!» — крикнул я, делая шаг навстречу толстяку. «Скоро прибудут полицейские и страховщики! Компенсация в тройном размере! Простите за неудобство!» Мужик притормозил, и я, воспользовавшись моментом, сел в свой помятый форт, надеясь, что он еще на ходу. «Кратчайший маршрут! Школа, 810!»